Глава 12. Майор Ван Шенин все же подписал командировку. С таким видом, словно делал одолжение. В бухгалтерии командированным выдали суточные на проезд до места назначения. Максимов убыл в Рязань, Боря Чайкин в Брянскую губернию. Особо никто не возражал, надоело сидеть на месте. Из Приморья никаких вестей не поступало. Создавалось ощущение, что семейство Герасимовых замело все следы. Павел тонко намекнул, а почему бы нам не рвануть к океану, не развеяться? Майор Ван Шенин чуть не выбросил его в окно за такое предложение. Во всяком случае, стиснул кулаки и посмотрел очень выразительно. «Болдин, не наглей! Не позволю тратить государственные деньги на разные глупости. Ты представляешь, сколько стоит проезд до Приморья и обратно? Проще там остаться жить, все равно толку от тебя никакого. Иди работай, выясните, мать ваша, хоть что-нибудь!» До опасных орг-выводов дело пока не дошло, но партийные власти были полностью информированы, и реакция на бездействие органов могла последовать сокрушительная. О том, что в городе убили 7, включая ребенка и офицера милиции, знала даже канарейка в кабинете первого секретаря. И то, что орудие убийства во всех случаях одно и то же, также тайной не являлось. Других трупов с теми же ранами пока не находили, появлялись робкие основания предположить, что на этом убийца успокоится. Но недовольство в верхах зрело. Оставшиеся в отделе работали как проклятые, но все это походило на толчение воды в ступе. Охватывала апатия, неверие в свои силы. Было ясно. Столкнулись с серьезным противником, планомерно устраняющим с дороги препятствия. В четверг майор Ван Шенин объявил, что уезжает в Смоленск на совещание в областном управлении внутренних дел. Мероприятие продлится 2 дня, и вернется он только в пятницу вечером. Грядут орг-выводы и чистки, такие, что 1937 год покажется оттепелью. Он надеется, все осознают свое жаткое положение. О том, что в первую очередь покатится его голова, майор умолчал. Водитель повез его на вокзал в Бутово, чтобы посадить в проходящий поезд. Болдин и Чекалин облегченно выдохнули. «Но это не повод ходить на голове», — предупредил Чекалин. «Работайте, товарищ старший лейтенант, солнце еще высоко. Отдыхать будем после того, как нас с позором турнут из органов». Вечером Павел, естественно, навестил Алену. Девушка не пряталась, спокойно отворила калитку, оглядела стоящего перед ней на вытяжку милиционера. «Добрый день, Алена Егоровна», — учтиво поздоровался Павел, покосившись на проходящую мимо пожилую женщину. «Не могли бы вы передать эту папку вашему отцу? Его просили ознакомиться». «Да, конечно, товарищ», — охотно откликнулась Алена и забрала картонную папку, в которой лежала коробка конфет. Пришлось активно построить глазки продавщицы в гастрономе. «Обязательно передам, как только он вернется. Что-то еще? Нет, это все, Алена Егоровна». Женщина с ушами уходила крайне медленно. Наконец вернула за угол. Других соглядатаев на горизонте не было. «Я войду?» — осторожно спросил Болдин. «Попробуй только не войти», — шутливо пригрозила девушка. Он шагнул вперед, запер за собой калитку, облегченно выдохнул. «Что, товарищ Болдин?» — в глазах Алены горцевали ироничные бесы. «Кот из дома, мыши в пляц?» Этой ночью они не выходили из дома. Знал бы Егор Тарасыч, что происходило в его отсутствии, дочь бы проклял, а Болдина бы лично колесовал. Поступали они действительно некрасиво, но кто осудит? Их тянуло друг к другу нещадно. Только к полуночи они спустились на кухню, чтобы что-нибудь съесть. Алена, казалось, только проснулась. Голова всклокочена, глаза мутные. Она усердно запахивала полы халата, но те предательски расходились. В конце концов она перестала это делать. Кого стесняться? Едва одетого Павла с голодными глазами. «Между прочим, я хорошо готовлю», — намекнула девушка, забираясь в холодильник. «Я тоже, если есть из чего. Но только не сегодня». «Я тоже не сегодня», — согласилась Алена. «Тем более, что отец будет спрашивать, куда я подевала продукты. Он знает, что для себя одной я готовить не буду. Знаешь, какой он проницательный сыщик? В прошлый раз, когда я вернулась с прогулки, буквально всю меня обнюхал и осмотрел. Я уже знаю, как его обмануть. Бутерброд с колбасой будешь? Они не говорили о грядущем расставании. В жизни и так хватает места для печали. Всю ночь не выходили из спальни. Под утро немного поспали. Павел уходил, крадучись, как вор, весь разомлевший, одновременно и радостный, и расстроенный. Выскользнул из калитки, припустил на стоянку за домом. С интервалом в час пришли Чайкин и Максимов. Оба с результатом. Даже не верилось. На официальные запросы тамошняя милиция отреагировала формально. Эти же двое подошли с душой. По органам власти даже не ходили, только поставили в известность, что прибыли в командировку по делам давно минувших дней. Местным товарищам было плевать. Таманский прибыл в Тымово в 1965 году, Бобров в Луговое в 1966. Тихие, нелюдимые, как под копирку. Добросовестно работали, много не пили, в скандалах и драках не участвовали. У Таманского даже была интрижка с продавщицей из сельпо, но что-то не склеилось, и новая ячейка общества не возникла. Максимов поговорил с продавщицей, у той давно семья, и огласка на всю деревню не была ей на руку. В кулуарной обстановке женщина рассказала оперативнику все, что знала. С Таманским у Настасьи все складывалось прилично. Она уже подумывала о замужестве. 9 мая праздновали вместе со страной День Победы, Таманский перебрал, впервые, кстати, на ее памяти, и вечером под мухой открыл свою тайну. Сказал, что больше не может носить это в себе, не его это праздник. В годы войны он служил в полиции Смоленска, в особых зверствах не участвовал, но факт есть факт. По всем законам он изменник Родины, но он исправился. В 1943-м был арестован, предан суду, но вместо ожидаемого расстрела получил 18 лет лагерей. Недавно освободился, давно раскаялся и осознал свою ошибку. Пожил в деревне под Саранском, недалеко от колонии, где сидел. Переехал под Рязань, где о нем ничего не знали. Очень надеется, что Настасья его поймет. Настасья не поняла. У нее отец сгорел в подорванном танке. Заявила, что между ними все кончено. Таманский принял ее выбор. Сошлись на том, что никому ни слова. Настасья дура не была, понимала, что заклюют, если раскроется. Все эти годы молчала. А уж как ее раскрутил Володя Максимов, совершенно другая, но тоже грустная история. «Бобров Николай Федорович тоже служил в полиции», — торжественно объявил Чайкин. «Только разговаривал я не с бывшей возлюбленной, а с бывшим участковым, который ныне на пенсии и беспробудно пьет. Пришлось потратиться на литр беленькой, чтобы разговорить человека». Подноготную Боброва он должен был знать по долгу службы. Когда прибыл этот тип на постоянное место жительства, участковому что-то показалось странным, словно скрывал человек свое прошлое. Уверял, что за ограбление продмага сидел. Ничего себе, 20 лет за ограбление продмага. Копнул, а у него имелись возможности, и вскрылись нелицеприятные факты. Дело, в принципе, житейское, но оступился человек. Разве мало таких было? Не всех расстреляли, кому-то и 40 дали. Отбыл, искупил, исправился, имеет все шансы стать достойным членом общества. Но Боброва это не устраивало. Не хотел он, чтобы вскрылась правда о его прошлом. Что произошло у них, участковый не признался даже после бутылки водки, подозревая, что и он в работе был не ангел, и Бобров об этом знал. В общем, тайна осталась тайной, и только сейчас, много лет спустя, участковый раскололся, но категорически отказался давать показания. Он же не дурак подводить себя под монастырь. «Знаете, мужики, я не стал настаивать. Этот участковый насквозь больной, в нем жизни-то на две затяжки». «И что мы имеем?» — задал непростой вопрос Чекалин. «Сведения, конечно, интересные, но что с ними делать? Эти двое служили в полиции города Смоленска. Причем здесь Плиевск?» «Имеем некоторую определенность», — сказал Павел. «Пока оставим в покое географию. Оба служили в полиции. Попались, отсидели». «Не к тем наша Фемида великодушна», — проворчал Чекалин. «Несколько лет после отсидки обитали в других местах. Потом прибыли в Плиевск, где вскоре нашли свою загадочную смерть. По Пока их не прикончили, вроде общались, но особо это не афишировали. Теперь Герасимов со своим семейством. Прошлое в тумане, всплывает в Приморье, но это точно не установлено. Потом зачем-то переезжает в Плиевск, обзаводится домом, работой, подрастает сын. И все равно, практически одновременно с теми двумя, умирает от рук таинственного убийцы. При этом порывается прийти в милицию с чистосердечным признанием, но безуспешно. Что из этого вытекает? Что? Не понял Максимов. То, что Герасимов, как и предыдущие жертвы, мог служить в полиции. Сколько ему было в 1943-м? 20 с небольшим? Остальным, кстати, так же. Молодежи среди предателей хватало. И с женой его Людмилой история мутная. Не исключая, что она помогала мужу и покрывала его. И что из этого следует? Что? Спросил Максимов. Была некая история, связанная с кучкой полицаев и их пребыванием в Плиевске. Все здесь собрались через 27 лет после изгнания фрицев. Кто-то раньше, кто-то позже. Когда освободили Смоленск? Выйдите в город на всех плакатах. 26 сентября 1943 года Красная Армия освободила Плиевск. Смоленск днем ранее. Уверен, что не ошибаюсь. Болдин решительно тряхнул головой. Наш неведомый убийца? Также бывший полицай, избежавший наказания. Помяните мое слово, так и окажется. «Так и хочется спросить», — хмыкнул Чайкин. «Чем докажешь?» «Да не знаю я», — огрызнулся Павел. «Просто чуйка вдруг включилась. Теперь мы знаем, от какой печки плясать. Сегодня же съезжу в Смоленск, посещу городской архив. Но пока не представляю, что хочу там найти».